как делать предложение. Если не считать просьбы «Профессор, создайте мою генетическую модификацию», то самый быстрый и действенный способ изменить свою жизнь — это сказать кому-то «давай поженимся». Мужчинам, которым хочется произнести эти слова, следует иметь в виду, что женщина обязательно услышит вместо них вопрос «хочешь пышную свадьбу?». Разница вроде невелика, но весьма существенна. Произносящих те же слова «женщин» с каждым днем становится все больше, поэтому следует иметь в виду, что мужчина в их предложении слышит другой вопрос — «Хочешь никогда больше не встречаться ни с одной женщиной на свете, кроме меня и моей матери?» Существует целый ряд ответов, которые обычно следуют за предложением. «Да, хороший ответ». Так же, как и «конечно, Рональд», если вас зовут Рональд. «Нет» тоже может быть хорошим ответом, особенно если его сопровождает чувство огромного облегчения с вашей стороны. «Какого черта ты вообще здесь делаешь?» Вряд ли можно считать положительным ответом, хоть в каком-то отношении. И только неисправимым оптимистам удается услышать нечто позитивное в завуалированном отказе типа «К сожалению, вам придется подождать. Спасибо за обращение». Самые худшие ответы — «не сейчас». Или «давай вернемся к этому вопросу позже». Здесь весь фокус в том, чтобы в течение какого-то периода времени ежемесячно предлагать любимому руку и сердце, а потом резко прекратить это делать. Если ваш избранник этого не заметит, найдите другой объект воздыхания, а если новый объект это заметит, то все равно найдите кого-нибудь еще. Вы же не хотите провести всю оставшуюся жизнь с тем, кто томит вас в ожидании. Вообще часто бывает так, что вы можете предугадать, какой ответ услышать. Если вы живете с человеком уже много лет, и он умиляется на свадьбах друзей и знает каждый кадр фильма «Четыре свадьбы и одни похороны», то ваша взяла. А если объект вашей страсти постоянно читает лекции на тему «брак как катализатор патриархальной эксплуатации», он вряд ли обрадуется, увидев в маленькой коробочке маленькое колечко, утопающее в бархате. Несомненный плюс предложения руки и сердца состоит в том, что так можно раз и навсегда положить конец бесконечным разговорам об обязательствах и беспокойству по поводу дальнейшего развития отношений после покупки двуспального одеяла. Плохо то, что когда это предложение делаешь, чувствуешь себя так, словно на тебя разом навалились страхи, как перед свиданиями, на которые ты кого-то приглашал, перед получением кредитов, о которых ты умолял, и перед просмотром каждой отметки на экзаменационном листке, который ты когда-либо открывал. Традиционно в таких случаях мужчины встают на одно колено, хотя с тем же успехом могли бы упасть на оба, потому что именно в этом положении им придется существовать в ближайшем обозримом будущем. Настоящий стресс начинается, когда вы оба говорите «да». Сначала вы проверяете на прочность отношения, устраивая свадьбу, которая должна понравиться родителям с обеих сторон, а потом привыкаете жить в перманентном состоянии посттравматического нервного расстройства, имя которому — брак.